Часть первая. Замок рыжего властелина. Глава первая. «Какая красивая и глупая маленькая ведьма!» Услышала я сквозь сон и тут же встрепенулась, понимая, что никаких странных голосов быть не может. Ни в купе поезда, который следует вот уже неделю, и где я успела изучить всех возможных попутчиков. Ни одного с низким и сексуальным голосом среди них не было. Я уснула за столиком, уронив лицо на руки. Сейчас подняла голову и испуганно озиралась по сторонам, не понимая, что происходит. Купе оказалось пустым. Ни моего дяди, читающего газету, ни строгой мисс Пинс, его секретарши, ни жуликоватого Неда, который строил мне глазки всю неделю пути, отказываясь понимать, что от мужиков меня просто тошнит. От всех. Зато вместо них напротив меня сидел огненно-рыжий наглый незнакомец с длинными волосами и нереальными янтарными глазами. На его четко очерченных губах застыла усмешка, которую мне тут же захотелось стереть. Он был красивым, холеным и наглым. Короче, совмещал все те качества, которые с некоторых пор я ненавидела особенно сильно. Ну и да, на шее у него болтался амулет на толстой золотой цепочке. От него так и разило дорогой охранной магией. Такие вещицы недоступны простым смертным, а значит, вишенка на торте еще и богатый. Прямо комбо из самых отвратительных мужских качеств. «Ты кто?» — невежливо осведомилась я. — И где мои спутники? — Красивая, но грубая ведьмочка. Улыбнулся он хищно, и я укрепилась в желании стереть с наглой морды ухмылку, желательно ударом. Даже руку в кулак сжала, хоть и понимала, бить через стол будет неудобно. — Это не ответ на вопрос, — заявила я, сдерживаясь изо всех сил. Он пожал плечами. От этого действия белая рубашка натянулась на массивных плечах. Все твои спутники по-прежнему на своих местах. Где же им быть? «А почему я их не вижу?» — удивилась я. «Потому что спишь и видишь меня. То есть ты мне снишься?» — спокойнее уточнила я. Рыжик богатых нахалов во сне я воспринимала проще. «Какая догадливая!» Он рассматривал меня слишком внимательно. Янтарный взгляд будто проникал под одежду. Это было неприятно. Точнее, это было волнующе. А волноваться под мужскими взглядами ой, как не хотелось. Я прекрасно знала, куда такое волнение заводит, и совсем туда не собиралась. Чувствовала себя беззащитной и голой, несмотря на плотную блузу и кожаную жилетку поверх нее. «А зачем ты мне снишься?» — поинтересовалась я, стараясь не глазеть в ответ. Никогда не любила рыжих. С некоторого времени не переношу богатых и наглых. Но этот... Он определенно притягивал взгляд. Хотя бы тем, что не походил на типичного рыжего. Ни тебе бледных глаз и светлой кожи, ни единой веснушки. Расплавленное золото янтарной радужки, которая, кажется, светилась изнутри, загар, и хаос его забери, невероятная фигура. «И как?» — нахально вздернул он бровь. «Понравилось?» «Не-а», — соврала я без зазрения совести. «Не люблю рыжих и наглых». «А я не люблю ведьм», — ухмыльнулся он. «И что же ты делаешь в моей голове и в моем сне? Твое сознание проще проникнуть», — пояснил незнакомец, хотя я, признаться, не ожидала от него откровенности. «Оно изначально открыто для магии». «Ты так и не сказал, зачем? Скучно, что ли?» «Затем, что я всегда должен быть в курсе того, что происходит в моем мире», — улыбнулся он и нагло исчез. А я окончательно проснулась. Подскочила и ошалело уставилась на своих попутчиков. «Кошмар, Лес», — участливо осведомился Нед, но я только зыркнула на него и отклонилась на спинку сиденья. «Что за демон? Откуда этот рыжий взялся в моей голове?» И я почему-то точно была уверена. Он — необычный сон. «Тогда кто?» «Нам долго осталось ехать?» — недовольно уточнила я, разглядывая пейзаж за окном, который за последние сутки разительно изменился. Кроме пологих холмов вдалеке, на горизонте начали вырисовываться горные хребты, которые с каждым часом становились все выше и выше. Их приближение означало «мы у цели, и я смогла сбежать от разбитого сердца». Точнее, разбитое сердце по-прежнему оставалось со мной, но здесь я не смогу униженно просить вернуться одного наглого аристократа. А значит, рано или поздно забуду. Жаль, только пришлось бросить учебу, и моя магия не сможет проявить себя в полной мере. Зато впереди ждет приключение. Возможно, самое яркое в моей жизни. Кто еще из бывших однокурсников может похвастаться тем, что участвовал в экспедиции по поиску сокровищ драконов? Драконы давным-давно стали легендой. Их окаменевшие скелеты периодически находили в горах. Но самих уже много столетий никто не видел. Зато все знали, драконы очень любили сокровища и хорошо умели их прятать. Особо настойчивые кладоискатели Даже находили иногда старинные вазы, золото, драгоценные камни. Вот и мой дядя решил рискнуть и собрать экспедицию, уже не первую в его жизни. Но на этот раз он был уверен в своем успехе и вел нас к хребту Золотого Дракона за новыми знаниями, за тайнами и, конечно, за сокровищами. Всего 10 человек, среди которых он сам, еще парочка ученых, секретарь, несколько ребят, которые должны нас охранять. Ну и парочка таких, как я, бесполезных, но увлеченных. Разношенная компания, где я планировала забыть прошлое и изменить свою жизнь. Пока размышляла, пейзаж за окном начал меняться. Мы проехали через пробитый в горе тоннель и попали в относительную цивилизацию, если таковой можно называть горный поселок, в котором испокон веков селились шахтеры. Позже он развился в город Дракодарум. Именно оттуда должна начаться наша экспедиция. А уже сегодня мы проведем ночь в нормальных кроватях, и я смогу наконец-то по-человечески принять душ. Мы вывалились на платформу и замерли не в силах поверить. Вот она, не шатающаяся земля. А в мозгу больше не стучат по рельсам колеса. Лично меня чух-чух достал настолько, что я готова была выйти из вагона уже на вторые сутки, и только упрямство не позволило этого сделать. Я расправила плечи и повернулась в сторону гор, выдыхая свежий воздух, показавшийся мне пьяняще вкусным после спёртого плотного в вагоне. Слева находились железнодорожные пути и закрывающий обзор длинный, опротививший за неделю пути поезд. На перроне толкучка из провожающих и встречающих, а по правую руку — серое здание вокзала. И лишь в просвете между путями и вокзалом можно разглядеть вдалеке горные массивы, заросшие лесами. Именно туда мы отправимся уже завтра с утра. «Дыра», — заметил Нет у меня за плечом. Я повернулась и недоуменно на него посмотрела. Он был старше меня то ли на 2, то ли на 3 года. О своей профессии отзывался скупо, но помогал дяде с расшифровкой легенд и старинных символов. Вполне симпатичный и обычно куда более позитивный парень. Но тут ему явно не понравилось. А вот я все рассматривала с интересом. Дракодарум имел свой особенный облик, не похожий на то, к чему я привыкла. Например, тот же вокзал. Его стены были сложены из неровных серых валунов. Это придавало строению неповторимую форму. У нас так не строили. Здесь же везде был камень. Под ногами, на стенах. Даже лавочки для ожидания были сделаны из него. «Ну что, все собрались?» — поинтересовался дядя, промокая платочком лоб и поправляя широкополую шляпу, призванную защищать от солнца, которого тут не было и в помине. Город окутывала туманная дымка. Мой дядя, профессор Доурстон, руководил этой экспедицией и считал себя ответственным за всех собравшихся под его крылом. Нестройный хор голосов подтвердил, что мы готовы. «Ты не выдержишь поход», — припечатала Бриана. Наемница не взлюбила меня с первого дня, но я старалась ее просто игнорировать. Сделать она мне все равно ничего не могла. Старая песня. Я раздраженно дернула плечом и отправилась следом за дядей, волоча за собой чемодан на колесиках. Большую часть вещей придется оставить в отеле. В горы пойдем налегке. «Ты посмотри на себя», — не унималась наемница. «Тебя же шатает от ветра». Я развернулась и взглянула на девушку, которая была выше меня на полголовы. Бриана была красивой, сильной и знала себе цену. Но она была человеком. Не очень далеким, судя по всему, поэтому я доходчиво ей объяснила, используя фирменный взгляд своей подруги. Аристократки в каком-то там поколении. Принимала всех, и наемница не исключение. «Бриана, я ведьма. Я выживу там, где сдохнете вы все». «Не понимаю, зачем в походе ведьма?» Эта фраза уже звучала не так уверенно. «От тебя тоже пока никакой пользы». Я пожала плечами и успела проскочить в распашные двери. Они даже не наподдали мне по заднице. Удивительное везение. «Бриана просто тебе завидует», — доверительно сообщил Нет, которого я догнала в прохладном просторном вестибюле. «О боги, вы когда-нибудь сделаете так, чтобы этот парень заткнулся, а? Или я прошу слишком много?» «Все подходим сюда», — зычно гаркнула мисс Пинс. Вот уж кто стоял первый на очереди, чтобы сдохнуть при отсутствии городской инфраструктуры. Секретарша дяди была немолода и строго следовала дресс-коду. Даже через неделю пути в поезде ее прическа была безупречна, юбка не помялась, а на ногах красовались туфли на шпильке. Мне очень интересно, в горы она полезет в них же? Что мисс Пинс хотела озвучить, мы так и не узнали, потому что откуда-то из глубин вокзала к нашей компании уже бежал кругленький в очочках смотритель. О его должности говорила фуражка с козырьком и форменный жилет. «Профессор Доурстон!» — кричал он. «Профессор!» Смотритель озирался по сторонам, но в толпе прибывших мигом вычислил нужное лицо. «Я вас слушаю», — несколько напрягся дядя. «Профессор, лорд Голдрайнер приглашает вас в гости». «Что? Какой лорд?» «Лорд Голдрайнер управляет этими землями». Обратив внимание на смотрителя, мы не заметили нескольких мужчин, которые подошли к нам с другой стороны. У них была военная выправка и цепкий взгляд. Наемники в нашей компании напряглись и потянулись за оружием, а я поняла, что лучше не применять его. От посланников лорда несло незнакомой мне магией. Она точно не являлась темной, но и по поводу света я не была уверена. Очень странное сочетание. Не встречала подобного раньше. Не стоит так нервничать. Их главный, темноволосый, сухой и чем-то похожий на ворона, заметил рефлекторное движение наемников, но обратился к профессору. «Меня зовут Дарк Лайтнер, и я здесь, чтобы вас сопроводить. Мы не хотим вас пугать. Даргу Амберу стало известно о вашей экспедиции. Его замок расположен у самого подножия хребта Золотого Дракона. Дарк увлекается древними легендами, чтит тайны предков и с удовольствием окажет вам содействие, в том числе и с размещением». Дядя нахмурился. Он не любил, когда вмешиваются в его планы, да и мне такое не нравилось. Гостеприимство казалось каким-то уж очень настойчивым. «Но позвольте, у нас уже давно зарезервирована гостиница». «К сожалению», — с показным сочувствием улыбнулся мужчина, «там нет сейчас свободных мест». «Ничего, не проблема найти другую», — подала голос Бриана, сверля незнакомца злым надменным взглядом, и в кои-то веки я была с ней солидарна. «Боюсь, вы не поняли», — улыбнулся Дарк Лайтнер. «Ни в какой гостинице нет свободных мест. Вы можете убедиться в этом сами, мы подождем. Только вот путь до замка не близкий, а вы устали с дороги. Так есть ли смысл тратить драгоценное время?» «Но я не понимаю», — растерялся дядя, который явно не ожидал такого развития событий. Да его никто тут не ожидал. «Что именно? С чего такая настойчивость?» «О, ни в коем случае, какая настойчивость. Это просто проявление нашего горного гостеприимства. Поверьте, замок — это лучшее место для вашей базы». «Мне нужно связаться», — дядя замешкался, «со своими коллегами в столице все уточнить». «Конечно же». Мужчина склонил голову и понимающе ухмыльнулся. «Безусловно. Сообщите своим друзьям, где вы и куда отправляетесь. Ваши сомнения и тревоги обоснованы. В мире очень много нехороших людей. Но поверьте, наш лорд благороден, и его помыслы чисты. Он просто хочет вам помочь и оказать гостеприимство». «А если нам не нужна помощь?» — уточнила я. «Помощь нужна всегда и всем, юная леди. Так зачем же от нее отказываться? Зачем спать на жестком матрасе в компании с клопами, если вам готовы предоставить мягкую перину? Зачем проделывать длинный путь до гор, если можно остановиться у их подножия?» «Это все хорошо», — не стала спорить я. «Но не дает ответа на вопрос, а зачем это нужно вашему Даргу?» «Я же сказал, он проявляет горное гостеприимство. Наш край находится на границе империи, и гости из столицы у нас редкость». Я просто не верила, что подобное происходит с нами. Мы же только приехали. Даже не успели начать свою экспедицию, но уже перебежали кому-то дорогу. И самое главное, отказаться от этого гостеприимства не получается. Не знаю, кто этот лорд, но в долине его буквально боготворят. Смотритель вокзала очень быстро сбежал, угроза стражами порядка не подействовала. Я лично видела, как регулярный патруль тут же повернул в другую сторону, едва заметил молчаливых людей в черных камзолах, которые терпеливо ждали, пока мы осознаем, что оказались в безвыходной ситуации и покоримся. Дядя отправил весточку, и нас под конвоем вывели из здания вокзала на парковку, где уже ждали несколько черных повозок с золотыми мордами дракона на носу. Меня усадили на заднее сиденье вместе с мисс Пинс, а вперед возле Дарга Лайтнера сел дядя. Как дела у остальных, мы не знали. Между собой старались не разговаривать. Когда отъезжали от станции, висела напряженная тишина. Единственное, что радовало, Нед оказался в другой повозке. Его болтовню я бы точно не пережила. Я предпочитала тишину, особенно когда нервничала. А сейчас меня буквально колотило от страха и переживаний. Я смотрела в окно на аккуратные, мощенные серым камнем улицы, кукольные домики с черепичными крышами и думала, с каким бы удовольствием тут погуляла. Если бы не обстоятельства, пожалуй, мне бы понравился Дракодарум. Тут было необычно и по-своему красиво. Единственный, кто, казалось, не замечал висящего в воздухе напряжения, это Дарк Лайтнер. Он лениво управлял повозкой и, едва мы выехали на центральную улицу города, взял на себя роль радушного экскурсовода, словно и правда единственной его задачей было развлечь дорогих гостей. Замок лорда находится у самого подножия гор в стороне от города, но здесь у Дарга Амбера есть свой дом. Он расположен неподалеку от здания парламента, в самом центре Дракодарума. «И вот какое нам до этого дело?» — размышляла я. «У очередного богача есть дом и есть замок. Прямо жуть занимательная информация». Лично меня больше заинтересовало то, что Дарк, похоже, это не имя, а статус, что ли. Интересно. А вот здесь находится мэрия. Дальше — музей драконов и театр. Я не слушала, о чем говорит Дарк Лайтнер. Просто смотрела по сторонам, впитывала новую информацию, наслаждалась красотами чужой земли и пыталась понять, куда же мы вляпались, не успев приехать. Все эти улыбки и показное великодушие настораживали и не меня одну. Хотелось верить, везут нас действительно в замок и не прикопают в лесочке по дороге. Кто такой этот лорд и зачем мы ему сдались? Путь занял чуть больше часа. Замок на холме мы увидели издалека, и я вся подобралась, пытаясь рассмотреть вымощенную камнем дорогу, ведущую к воротам, остроконечные башни, крепостной ров и высокие стены. Я словно попала в другую эпоху. Наша повозка смотрелась нелепо в этих местах, зато горы были действительно близко. Если хоть что-то из предложений лорда правда, то замок действительно лучшее место для отдыха. Нашу экспедицию можно начинать прямо от его ворот. Мы припарковались во внутреннем просторном дворе и следом за Даргом прошли в прохладный холл, где мужчина передал нас безукоризненно вежливому дворецкому. Все это произошло так быстро, что мы даже не успели и словом между собой обмолвиться. Нед лишь стрельнул в мою сторону настороженным взглядом, когда передавал чемодан. Если уж парень молчит, значит, совсем дело плохо. Наши наемники держались кучкой, собранные, готовые в любой момент выхватить оружие. И лишь коллеги дяди, профессор Веренс со своей ассистенткой, открыв рот, изучали замок и не выказывали никакого беспокойства, будто все так и должно быть. События развивались так стремительно, что я не успела разглядеть окружающую обстановку. Только что стояла на зеленой лужайке возле повозок, и вот уже за нашими спинами захлопнулись огромные трехметровые двери, ведущие в холл замка. Интересно, почему они такие большие? Стены замка были построены все из того же серого камня, а на полу его отполировали до блеска. «Прошу за мной», — поклонился нам дворецкий и махнул рукой вправо вдоль длинной темно-синей ковровой дорожки, по которой нам предстояло идти. «Вы, вероятно, проголодались с дороги. Сейчас в малом обеденном зале вам накроют стол, а затем разместят в комнатах. Свои вещи можете оставить здесь». Это все походило на какую-то странную нереальную сказку, и я пока не была уверена, что счастлива, оказавшись в ней. С другой стороны, на сытый желудок даже умирать приятнее. И стоит признать, до замка нас все же довезли, покормят и дадут комнаты. Это уже было намного лучше, чем я себе навоображала по дороге. От чтения меня отвлек Лайтнер, который материализовался из черного вихря на пороге кабинета. Повозки с прибывшими членами экспедиции я уже видел в окно и даже разглядел стройную фигуру черноволосой ведьмочки, который помогал с чемоданом какой-то блондинистый хмырь. Он мне не понравился сразу же. «Они здесь, мой Дарк», — сообщил Лайтнер, в общем-то, очевидную вещь, словно я могу не заметить десятерых незнакомцев в собственном замке. «Просто замечательно. С ними ведьма и наемники, но никого серьезного я не заметил. Обычный отряд ученых-кладоискателей. Что прикажете?» «Все по плану». Я отложил книгу и с наслаждением потянулся. «Сегодня расположите и дайте отдохнуть. А завтра устройте экскурсию по окрестностям. Не мешайте им работать, но не спускайте глаз. Всех поселите в северное крыло». «Вы об этом говорили, мой Дарк?» — склонил голову Лайтнер. «Кроме ведьмы», — тут же добавил я. «Ее в западное, рядом с моими покоями». На лице помощника мелькнуло удивление, хоть он и молчал. «Какие-то вопросы?» — сощурился я. «Это... ты хочешь со мной поспорить?» Голос вышел ниже на два тона, чем уместно в деловой беседе, но было наплевать. Я не любил, когда меня не слушаются. Особенно мои же собственные подчиненные. «Как скажете». Едва за Лайтнером закрылась дверь, как в комнату ворвался рыжий вихрь. «У нас целый замок людей!» — возмутилась Алисия. «И одна демонова черная ведьма! Амбер, ты вообще с головой дружишь? Их надо было убить по дороге!» «Алисия, не будь кровожадной, это тебе не к лицу!» Лениво одернул я пылающую праведным гневом сестру. «Мы не можем убивать всех, кто суется в нашу долину». «Можем!» — припечатала она. «Ты прекрасно знаешь, или мы их, или они нас». «Мы просто будем за ними следить, хорошо? Мы не дадим им раскрыть наши тайны. Будем, как всегда, направлять и не позволим видеть то, что не нужно. Но ведьма! Всего лишь одна маленькая, глупенькая, хорошенькая ведьма!» — мечтательно протянул я. «Амбер!» — зашипела Алисия, как кошка. «Не смей!» «Что не смей, сестренка?» «Не смей пытаться приударить за ведьмой! И вообще, откуда ты знаешь, какая она? Ты... что? Ты уже с ней познакомился?» «Ну, в некотором роде». «Ты еще больший идиот, чем я думала. С таким лордом мы все умрем. Она уже будет что-то подозревать». «Алисия, успокойся». Я дернул сестру и сменил тему. «Сегодня у меня не получится познакомиться с нашими гостями. Вечером тебе нужно будет спуститься к ужину и сыграть роль радушной хозяйки. Справишься?» «Нет». «Не капризничай. Это обычная экспедиция. Они получат свои золотые монеты, пару кувшинов и, может быть, диадему и уедут, а мы будем жить как раньше». «Я не дам мои монеты, мои кувшины и совершенно точно не дам диадему!» Сестра грозила перейти на визг. Взрывной характер Алисии вполне мог стать проблемой. Она развернулась к выходу, и я только успел крикнуть ей вслед. «И веди себя, драконов ради, прилично! Не смей ничего трогать, ты поняла?» Сестра закономерно ничего не ответила. «Вот за какие прегрешения мне все это!»